Можете не тешить себя надеждой, что сэр Ваткин замнет скандал. Он выполнит свой долг гражданина и мирового судьи. Тут он возложил свою руку на мое плечо, и я даже не могу припомнить, когда испытывал столь неприятное чувство. Не говоря уже о символике жеста, как выразился бы Дживз, хватка у него была как укус лошади. «Вы сказали так?» — спросил он. «Нет-нет», — заверил я его. «Ладно, теперь вы, наверное, говорите себе, что вас не поймают. Вы думаете, что вы и ваша драгоценная тетушка сможете стащить сливочник корову, и вас не застукают?» «Ничего не выйдет, Бустер. Если эта штуковина исчезнет, то как бы вы и ваша сообщница не заметали следы, я узнаю, где она, и немедленно сделаю из вас котлету». «Котлету», — повторил он медленно по слогам. «Понятно?» «О, вполне. Вы все поняли?» «Безусловно. Прекрасно». Кто-то приближался к нам со стороны террасы, и он сменил тон на тошнотворно-любезный. «Какой чудесный вечер, не правда ли? Удивительно теплый для этого времени года. Ну, не буду вас больше задерживать. Вы, наверное, захотите пойти переодеться к ужину. Всего лишь черный галстук. У нас здесь все по-домашнему. Так ведь?» Последняя адресовалась подошедшему. Знакомый кашель подсказал мне, кто это был. «Я хотел бы поговорить с господином Вустером, сэр. У меня сообщение для него от миссис Траверс. Миссис Траверс шлет поклон, сэр, и просила меня передать, что она в голубой комнате и была бы рада, если бы вы смогли зайти к ней как можно скорее. Она должна обсудить с вами нечто важное». Я слышал, как Споут фыркнул в темноте. «Значит, миссис Траверс приехала?» «Да, сэр. И она должна обсудить нечто важное с господином Вустером?» «Да, сэр». «Ха!» — сказал Споут и издал резкий противный смешок. Я поднялся со своего сиденья. «Дживс», — сказал я, — «не уходи, надо посоветоваться». Дело приняло серьезный оборот. Глава 5. Я натянул на себя рубашку. «Ну, Дживс», — сказал я, — «как?» Пока мы шли к дому, я изложил все последние события и, предоставив ему возможность поразмыслить над всем этим, чтобы найти выход, быстренько принял ванну. Теперь я с надеждой уставился на него, как тюлень на кусок рыбы. «Придумал что-нибудь?» «Нет еще, сэр, к сожалению». «Как, совсем ничего не придумал?» «Боюсь, что нет, сэр». Я застонал и натянул на себя брюки. Я так привык к тому, что этот талантливый человек всегда находит выход из любого положения, и мне даже в голову не пришло, что может быть иначе. Это был серьезный удар. И я теперь уже дрожащими руками натягивал носки. На меня нашло какое-то странное чувство, как будто меня заморозили. И мои умственные, и физические процессы затормозились. Как будто мои конечности и башку засунули в холодильник, да, так и оставили там на несколько дней. «Может быть, Дживс, — сказал я, — у тебя не сложилась полная картина того, что произошло? Я ведь смог изложить тебе лишь основные моменты, прежде чем начал обнажать свой торс. Я думаю, надо сделать так, как делают в триллерах. Ты когда-нибудь читаешь триллеры?» «Не так уж часто, сэр». «Так вот, в них всегда есть такой момент, когда детектив, для того чтобы разобраться со своими мыслями, записывает на листке бумаги имена подозреваемых, мотивы преступления, время, когда оно было совершено, алиби, ключ к разгадке и так далее».